Глава сороковая. Антон. «И что вы тут делаете?» — гремлю я, врываясь в свой кабинет, когда вижу, что Альбина в нем что-то рыскает. Заметив меня, она вздрагивает и цепляет на лицо беззаботную улыбку. «Ой, Антон Алексеевич, прошу прощения. Искала на вашем столе ручку, а то мои все куда-то потерялись». С видом наивной дурочки щебечет секретарша. «Но я вроде бы не похож на идиота, который поверит в эту чушь. Обязательно это было делать в мое отсутствие?» Строго высекаю я, всем своим видом показывая то, насколько я недоволен ее выходкой. «Простите, мне срочно нужно было кое-что подписать». Плечи Альбины медленно опускаются вниз, как и уголки ее губ, когда она понимает, что меня ее детский лепет не берет. Подхожу вплотную к своему столу. Альбина медленно пятится к выходу. «Альбина Анатольевна, что вам нужно?» Задаю довольно провокационный вопрос, но уж лучше все выяснить на берегу, а еще заново опубликовать вакансию, потому что больно мне не нравится эта девица. У Киры потрясающее чутье на людей. Знал бы я тогда, что нужно было ее послушаться. «Ничего, правда?» Наивно хихикнув, с беззаботным видом отзывается секретарша. А глаза плутовато засияли. «Нет, однозначно, она сюда не просто так приходила. Я вот прям нутром чую». «Тогда запомните раз и навсегда, строго цежу я, грозно тыча пальцем, не смейте больше посещать мой кабинет в мое отсутствие, иначе». «Хорошо, я вас поняла», — с видом провинившейся школьницы отзывается Альбина, понуро опустив голову вниз, но ее глаза. Почему они так блестят от радости? Что могло ее так развеселить? Взмахом головы призываю оставить меня одного. Когда она уходит, аж дышать легче становится. Взглянув на часы, с досадой осознаю, что до вечера еще несколько часов. Я приготовил для Киры кое-что особенное. Конечно же, я помню за ее день рождения. Как этот день можно забыть? Он навсегда останется в моей памяти. Просто захотел сделать ей приятный сюрприз. Думаю, Кира будет в восторге. Я заказал столик в ее любимом ресторане восточной кухни. Когда-то давно мы часто его посещали. И я решил, что вдвоем мы могли бы неплохо так окунуться в ностальгию. Общие воспоминания наверняка сплотят нас еще сильнее. И что немаловажно, в этом заведении есть детская комната, поэтому наши неугомонные сорванцы будут при деле. Гениально же. Как по мне, то да. Ну и вишенка на торте. Это кольцо ей в подарок. Да, пускай я спешу, но, как мне кажется, сегодняшний день как нельзя лучше подходит для того, чтобы обозначить Кире свои серьезные намерения. Я просто хочу, чтобы она носила это кольцо и знала, что она была и будет только одна в моем сердце. Если бывшая согласится его надеть, я буду самым счастливым на свете. Когда до конца рабочего дня остается менее часа, решаю, что больше не могу ждать. Прямо сейчас зайду к Кире и заберу ее с собой. «Антон Алексеевич, вы сегодня решили уйти пораньше?» Тут как тут, вылезает из-под стойки физиономия Альбины, шпионка хренова. Хитрый взгляд в сочетании с ехидной улыбкой и в самом деле делает ее похожей на змею. «Да, так что все вопросы подождут до завтра. Всего доброго». «Всего доброго!» Летит мне вслед, и я ускоряю шаг, чтобы поскорее избавиться от общества секретарши и снова увидеть свою именинницу. Но, зайдя в нужный кабинет, замираю, обнаружив пустой стол Киры. «Антон Алексеевич», — сдавленно произносят девушки, неоднозначно переглядываясь между собой. «Кира давно ушла?» «Часа два назад», — ерзая на месте, отзывается самая смелая из них, брюнетка с каре Ольга Петровна. «Понял, спасибо». Коротко отзываюсь я и хлопаю дверью. «Ну, конечно, она ведь подумала, что я забыл. Вот и обиделась, видимо. Решила уйти пораньше в свой день рождения. Ничего, милая, сейчас я тебя удивлю. И ты будешь на седьмом небе от счастья. Сажусь в авто, делаю музыку погромче, пытаюсь тем самым поднять себе настроение. По пути заезжаю в цветочный магазин, выбирая понравившуюся композицию из бело-голубых цветов. В цветах я не особо разбираюсь, зато помню, что Кира любит все оттенки синего и голубого. Надеюсь, этот милый букет не прилетит мне сегодня на голову. Черт, наверное, затянул я с сюрпризом. Надо было не выпендриваться, а поздравить Мальцева еще утром. Тогда бы и не было сейчас никаких обид. Зато я уже предвкушаю эмоции, когда Кира увидит меня в дверях и узнает, что я приготовил. Ставлю авто возле ее дома, поднимаюсь на нужный этаж. Сердце в груди трепещет от ожидания радостной встречи. Я понял вдруг, что уже даже ни дня не могу прожить без нее. Я понял, что хочу прожить с ней всю жизнь. Звоню в дверь, слышу радостный детский визг, а затем неспешные шаги. «Кто там?» — бурчит Кира без особого энтузиазма. А я нарочно закрыл глазок цветами. «Это я?» Дверь открывается, передо мной возникает Кира. А вот только не вижу особой радости в ее глазах. Наоборот, они покрасневшие, и мне кажется, будто бы она плакала. Сердце сжимается от той мысли, что это могло быть из-за меня. «Сюрприз?» Торжественно проговариваю я, вручая Кире цветы. «Прости, если расстроил. Хотел сделать тебе сюрприз». Кира берет букет, несколько секунд его рассматривая. Так или иначе, ощущая вновь возникшее между нами напряжение. «Расстроил? Ты меня убил своим сюрпризом, Березовский!» «Пришел снова поиздеваться?» — рычит Кира на повышенном тоне, а затем заряжает этими цветами мне в лицо. «Ну вот, я как в воду глядел».